Школьная мышь. Глава первая, в которой Флора начинает учиться. Флора была школьной мышью. Каждый знает, что бывают мыши домовые, полевые, амбарные, что мыши, которые живут в церкви, называются церковными. Так что нетрудно догадаться, где жила Флора. 42 малыша ходили в начальную школу, и примерно столько же мышей, отцов, матерей, детей, жили в ее старых стенах, потолках, шкафах и под деревянными полами. Но из всех этих мышей только одна заинтересовалась тем, чему учат детей. И это была Флора. Похоже, самой судьбой ей было предназначено стать особенной школьной мышью, потому что она родилась в первый день первого семестра нового учебного года в норке в стене первого класса. Рядом с учительским столом в белой оштукатуренной стене был шкафчик. И как раз над дверцей шкафчика была небольшая щель между двумя кирпичами. Высоко в стене шкафа была прогрызена дырка, чтобы мыши могли забираться в эту щель. Отсюда было прекрасно видно весь класс, включая макушку учительницы, которая сидела всего в каких-то паре футов внизу. В то самое утро некая мышь не выглядывала в щелку, потому что как раз в это время на свет появились ее 10 мышат, одной из которых и была Флора. Весь этот день, до тех пор, пока не закончились уроки в школе, дети не разошлись по домам. Уборщицы не прибрали классы и сторож не запер двери. Мышка-мама лежала в своей норке в стене и кормила новорожденных мышат, таких розовых и голеньких. Жизнь в школе замерла, если не считать гнездящихся в каминных трубах галок и, конечно, школьных мышей. Тогда, наконец, потихоньку выскользнув из-под спящих мышат, мышка-мать спустилась в шкаф, а оттуда выбралась наружу через старые покосившиеся дверцы, которые никогда плотно не закрывались. Она спрыгнула на учительский стол, оттуда на стул и спустилась по ножке на пол. Посреди класса она увидела другую мышь. Подрагивая усами, она бегала между партами в поисках чего-то съедобного, каких-нибудь крошек, оставшихся после детей и незамеченных уборщицами. «Но и муженек у меня», — подумала мама-мышь, которую звали Гиацинтой. «Я там родила 10 детей, а он даже не пришел меня навестить. Робин!» — резко окликнула она супруга. Муж Гиацинты был довольно неопрятным типом. Его шкурка постоянно нуждалась в чистке. Кусок уха был оторван в драке, а кончик хвоста — в мышеловке. Другие школьные мыши звали его Драный Робин. Услышав голос Гиацинта, он поспешил к ней навстречу. «Цинта!» — так он обычно называл жену. «Цинта, любовь моя! Весь день тебя не видел?» «Нет», — сухо обронила Гиацинта. «Ты, похоже, отощала. То есть стала стройнее?» — поспешно поправился Робин. «Да». «Ты сел на диету?» «Нет, просто сбросила вес. Но как? Пойдем, увидишь». Они вскарабкались по ножке стула, потом на стол, перебрались в шкаф и оттуда в щель в стене. «Вот», — показала Гиацинта, не в силах скрыть материнскую гордость, — «все твои». «Все мои?» В голосе Робина звучало беспокойство. Она что, ожидает, что он станет заботиться об этой кучке крошечных чудовищ, розовых и безволосых? У него никогда раньше не было детей. Что делают отцы? «Цинта, что я должен делать?» — испуганно спросил он. — Делать? Ничего. Это мне придется их кормить, греть, чистить и воспитывать из них хороших мышат. Тебе нужно только восхищаться 10 нашими крошками. Но разве они не прелесть? — Несомненно, — с сомнением в голосе протянул Робин. — Ты говоришь, 10? — Да, и все одинаковые, как горошины в стручке. Вот тут Гиацинта ошиблась, хотя пока я не знала этого. Впрочем, по виду и размеру малютки действительно не отличались, и никто, глядя, как они растут, покрываются шерсткой и начинают ползать по гнезду, не смог бы отличить одного от другого. Все же среди них был один мышонок, девочка, которой суждено было стать самой образованной в мире школьной мышью. Конечно, это была Флора. На самом деле мы никогда не узнаем, была ли Флора умнее всех своих братьев и сестер, но бесспорно она была самой любознательной из них. С самого раннего детства Флора любила во все совать свой носик. Ее все интересовало. Почему было ее любимым словом? Почему они живут в школе? Почему школа иногда полна людей, главным образом маленьких, а иногда совсем пустая? Почему все эти маленькие люди и несколько больших приходят в школу? Почему маленькие люди смотрят на скрепленные вместе листочки бумаги с картинками и странными черными значками? Почему что-то царапают на листочках? Почему держат в пухленьких кулачках какие-то тонкие кусочки дерева? Все это Флора видела, потому что она единственная выглядывала из щели над столом учительницы.